Но не успел Ршава отыскать слова, которые могли бы стать ответом, как Ингигерд склонила перед ним голову и вышла из храма. Тут же ее место занял мужчина, от которого пахло луком, и о чем-то заговорил. Ответы прилата вроде бы удовлетворили пахучего Виссидианина. Шава забыл о нем сразу, едва только тот убрался из храма вместе с своим ароматом. Когда Шава вернулся в свою резиденцию, он обнаружил, что не может вспомнить ни слова из разговоров, которые он вел после ухода Ингигерд. Он думал о ней, о том, почему не захотел с ней спорить, а все остальное просто вылетело у прилата из головы. Ответ, однако, пришел, когда Ршав уж засыпал и совсем не думал об этом. Он резко сел на кровати в темной спальне. «Фос!» — воскликнул он и очертил на груди солнечный круг. Тогда в храме он задал себе неправильный вопрос, а правильный звучал бы так. Стал бы я с ней спорить, если бы не хотел ее. И теперь в темноте, зримо напоминавший ему о Скотосе, прилад молился, молился и молился, позабыв о сне. Целибат никогда не был для него слишком тяжелым обетом. До сих пор. Шава презирал тех, кто позволял грешной плоти становиться между ними и преданностью благому Богу, а теперь совершенно неожиданно сам угодил в тот же капкан. «Она никогда не должна узнать», — прошептал он в темноте, — «никто и никогда не должен узнать». Но тот, кому больше всего требовалось не знать, был он сам, и он понятия не имел, как этого добиться. Некоторые в отряде, проехавшем на юг через Скопенцану, были видисянами, солдатами того облика, какой Ршава видел много раз. Некоторые были халагаями, чей вид ему тоже был знаком. Большие и крепкие воины со светлыми волосами, заплетенными в косы и заброшенными на спину. Халагаи носили кольчуги и были вооружены боевыми топорами на длинных топорищах. А некоторые солдаты могли быть и теми, и другими, как и на любом пограничье, на стыке империи Видессы, Халоги жило немало людей смешанной крови. Командовал отрядом ускалистый видисянин по имени Петин. Он зашел в храм Ршавы помолиться, и прилад пригласил его к себе выпить вина. — Да, мы получили приказ уйти из пограничных фортов, — ответил офицер на вопрос Ршавы. — Мы оставили там гарнизоны, какие могли, но... — он пожал плечами. — И как скоро Халагаи воспользуются тем, что граница осталась почти без прикрытия? — попросил Ршавы. — Полагаю, уже скоро. Петин лишь снова пожал плечами. — Зимой на северной границе никто не сможет быстро перемещаться, даже светловолосые варвары. Если благой бог будет милостив, к весне уж сможем вернуться в форты. Времени для сражений на юге будет достаточно, и она может дать нам ответ быстрее, чем Халагаи зашевелятся. — А если не даст? Офицер пограничник снова пожал плечами. — Если к весне не будет ответа, святейший отец, то я и мои люди все еще будем на юге. И то, что произойдет здесь, уже не будет нашей заботы. Зато, боюсь, станет вашей. Шава сверкнул глазами. Петин ответил ему невозмутимым взглядом. — Это не те чувства, которые следует проявлять ближним своим, — сказал Шава. — Эти ближние отправили меня в самую морозную дыру мира, — резко ответил Петин. Шава задумался над тем, что офицер сделал такого, чтобы заслужить отправку на самую дальнюю северо-восточную границу. Завуд смог это знать. Он обращал больше внимания на подобные слухи, чем Шава. — А теперь... «Когда мои ближние сочли нужным вернуть меня хоть в некое подобие цивилизации», — продолжал командир отряда, — «что мне остается, кроме как поблагодарить их? Что ж касается тех, кто все еще застрял здесь, мне вас жаль. Но разница в том, что мне теперь не нужно жалеть и себя». Подобный безжалостный прагматизм Ршава счел более типичным для халагаев, чем для висян. Пребывание на севере отразилось на Петине больше, чем он захотел бы признать, и, наверное, даже больше, чем он сам это сознавал. А вы знаете, что пограничные войска были отведены не только с этой границы, но и с границы между империей и степями Пардраи? — спросила Шава. — Что? — изумился Петин. Его рука дернулась так, что вино едва не выплеснулось из кубка. Чтобы прийти в себя, ему потребовалось видимые усилия. — Нет, святейший отец. — Я этого не знал, — медленно ответил он. — Мне этого никто не соизволил сказать. Дела и в самом деле настолько плохи. По всем признакам хорошими их не назовешь. Прилад не хотел говорить и этого, но лгать он тоже не хотел. Даже мятежник не сделал бы такого без крайней необходимости. Вы уж извините, это может стать необходимостью, из-за которой многие окажутся в могиле. Хоморам все равно, что зима, что лето. Они кочуют круглый год и питаются тем, что дают их стада, которые они гонят с собой. Если граница пуста, что помешает им хлынуть в империю? А как только они это сделают, их будет дьявольски трудно выгнать обратно в степи. «Увы, эта мысль приходила и ко мне», — подтвердил Ршава негромко и встревоженно. — И я надеялся услышать от вас, что мои опасения всего лишь страхи, бесплотная тень. — Фос! — хотел бы я это сказать. И не ради вас, надеюсь, вы меня снова извините, а потому что это может стать худшим событием в Видасе за очень долгое время. Петин осушил свой кубок одним большим глотком, запрокинув голову, и наполнил его снова. Если Малины и Стилиан и дальше станут лупить друг друга, кто выгонит кочевников обратно в степи, где им полагается быть? Сделает ли это хоть кто-нибудь? Он не ответил на собственный вопрос, и в этом не было нужды. Ответ был очевиден, даже не произнесенный. Нет. Шава тоже потянулся к кувшину с вином. Обычно он проявлял такую же строгость к себе относительно подобных излишеств, как любому другому, но сегодня еще один кубок вина казался не излишеством, а более утоляющим средством. Прилад не отказал бы в таком средстве человеку, которого ждет нож хирурга, и теперь он ощущал себя, равно к империю, примерно в такой же ситуации. Вино помогло ему успокоиться. Поставив в кубок, он сказал, — Наверное, Фос приготовил это великое искушение жизни для всей империи. — Или это... Или Скотта задумал для нас нечто особенно мерзкое. Петин сплюнул, Шава тоже. — Да не произойдет этого! — воскликнул он. — Скотта сможет выигрывать сражение, но все, что мы видим в жизни, несомненно, доказывает, что владыка благой и премудрый в конце концов восторжествует. — Конечно, — согласился Петин. Шава пристально взглянул на него. Судя по голосу, Петин лишь сделал вид, будто согласен, только бы не спорить, или сказал, как человек, который говорит одно, а имеет в виду совершенно противоположное. В обычной ситуации Шава обрушился бы на него за такое лицемерие, но сегодня он не обратил на это внимания. Если Петин хочет подвергнуть угрозе свою душу, если хочет рискнуть падением в вечный мрак и лед Скотоса, это его дело. У Шавы есть более серьезный повод для тревоги. Это он сам. Его тревога во много крат усилилась, когда отряд пограничников, возглавляемый Петином, промаршировал на выход из Копенцаны. Городские ворота закрылись за солдатами. И глухой удар сомкнувшихся створок показался Шаве ужасающим приговором. Он гласил, что город никогда больше не увидит имперских солдат. Однако ни один человек пока не готов был сказать об этом с уверенностью, даже сам Шава. Иногда, как мог бы подтвердить предсказатель Элат, окажись он жив, незнание того, что ждет впереди, есть величайшее милосердие. Весна в Скопенцане всегда казалась длиннее, чем на самом деле.